Глава 24. Вовка и другие. Апрельский вечер подкрался тихонько, словно на кошачьих лапках. На фоне нежно-алого заката четко вырисовывались островерхие силуэты темных елей. Легкий ветерок доносил из леса едва уловимый аромат набухших почек, обещая скорое торжество тепла. Настя последний раз провела скомканной газетой по только что домытому стеклу и собралась закрыть окно, как вдруг ее внимание привлекла маленькая фигурка, бегущая по дороге из Малмыжа. Пригляделась и, наскоро набросив на плечи платок, сунув ноги в калоши, выбежала из дома на дорогу. «Ниночка, дочка, что случилось? Что-то с Лизой? С Веночкой?» Запыхавшаяся девочка кинулась к ней на шею. «Нет, мамочка, с нами все в порядке. Я за тобой. Ворона, то есть Александра Карловна послала меня за тобой. Она на работу тебя хочет взять. Она сказала, чтобы я завтра за тобой сходила, ну а я не стала ждать до завтра, а то пока сюда, пока с тобой обратно, а она вдруг уйдет и не успеем, я сразу побежала». А дорогой смеркаться стало, я и испугалась, что стемнеет. Дорогу-то я не очень хорошо помню. Вот и бежала. Уф, успела до темна. Спать мама и дочка легли вместе. Впервые за долгое время. Девочка, уютно устроившись под теплым маминым боком, хотела пошептаться, но уснула на полуслове. Набегалась за день. А Насте не спалось. Она вдыхала родной аромат дочкиных волос, тихонько похлопывала по худенькому плечику и беззвучно молилась извечной материнской молитвой, прося у Бога здоровья своим детям. Потом мысли ее обратились к предстоящим переменам. Сон сморил только под утро. На следующий день принаряженная Настя, волнуясь, вошла в кабинет заведующей детским домом. Та встретила ее приветливо, и через 15 минут Настя вышла из кабинета уже помощником повара. Впервые в жизни у нее появилась настоящая работа и трудовая книжка. Она не верила своей удаче. Но возникла и проблема. Рабочий день должен был начинаться в 6 утра, а чтобы вовремя попасть на работу, надо выходить из дома еще ночью, идти одной через темный лес. А страшно. Но и эта проблема решилась неожиданно легко. Стеша, посудомойка, предложила Насте поселиться у нее. «Мы с матушкой тут-ока рядышком живем. Места хватит, а лишняя копейка не помешает. Да я недорого возьму. Опять же, где по хозяйству поможешь? На работу с позаранок вдвоем веселее бежать». В тот же день Настя собрала пожитки и попрощалась с Верой Ивановной и с ее дочками. Обнялись, расставаясь. «Ну что же, с Богом, дорогая. Нам тебя будет не хватать, Настюша. С кем теперь вечерять за книжкой буду? А в деревне-то как бабы наши расстроятся. Ой, портниха уехала. Ты уж нас не забывай. Навещай хоть изредка. А это тебе от меня на память». Учительница протянула ей книгу. На обложке значилось Сергей Есенин. Собрание стихотворений. Работы на кухне хватало. Воспитанников в детдоме было более 200. Настя старалась все успеть. День-деньской на ногах. Детей своих видела только в столовой, да зато каждый день. Где лишнюю булочку сунет, где компота добавки нальет, об учебе спросит, мимоходом по головке погладит, к себе прижмет. Вот и радость. Вечером после ужина возвращалась в Стешин дом уставшая, а там ее ждали домашние дела. Как-то так само получилось, что большая их часть легла на ее плечи. И уж Стеша по-хозяйски покрикивала, ежели что не по ее. На работе, тихая и услужливая, дома она преображалась в ворчливую и жадную тетку. Настя терпела и только с грустью вспоминала уютные вечера над книгой в доме Веры Ивановны. Меж тем весна брызнула свежей зеленью молодых листочков, закружила головы острым запахом тополиных почек, из поселкового парка потянула тонким ароматом черемухи. Собственно, то, что местные жители гордо именовали парком, на самом деле было довольно запущенным, заросшим сквером. Из развлечений в парке была деревянная эстрада, где по праздникам играл духовой оркестр пожарной дружины, да парашютная вышка «Оса Авиахим» — высоченное сооружение. Прыжки с вышки с парашютом были модным развлечением среди спортивной молодежи. Нина, Лиза, Васса и Нюра, как обычно, веселой гурьбой возвращались из школы. Идти было недалеко. Достаточно пересечь парк, перейти дорогу, и вот он, детский дом. Около парашютной вышки стояла, задрав голову, безмолвная толпа. Лиза ойкнула, дернула сестру за рукав, показывая вверх. Нина глянула, и сердечко замерло в груди. На самом верху, по длинной балке, к которой крепился парашют, раскинув руки, медленно шел Вовка Проскуряков. Вот он дошел до конца стрелы, остановился, и дальше ему необходимо повернуться. Но как? «Сейчас сорвется!» — выдохнул кто-то в толпе. Сестры зажмурились, вцепившись друг в друга. Время, казалось, остановилось. Медленно текли секунды. По толпе пронесся вздох облегчения, и девочки осторожно открыли глаза. Вовка уже шел обратно к площадке вышки. Еще несколько бесконечных минут, и вот он ухватился рукой за ограждение, спрыгнул на площадку, и толпа выдохнула. Через газон к вышке бежали двое мужчин. Один из них в милицейской форме, другой в дворницком фартуке. Рыжий парень лет 15 кинулся было наутек, но сразу несколько человек вцепились в него. «Куда? А ну, сымай часы, как обещал! Проспорил? Отдавай! Ишь, хитрован какой!» Парень нехотя расстегнул ремешок настоящих командирских наручных часов, протянул их спустившемуся с вышки Вовке. «Забирай, отцовские!» Тот схватил часы, ловко увернулся от подбежавшего милиционера, перемахнул через ограду, и только пятки замелькали. Вечера сестры часто проводили в читальном зале детдомовской библиотеки. Лиза любила листать подшивку журналов «Мурзилка», а Нина предпочитала читать книжки. У нее было свое любимое местечко около дальнего окна, откуда виднелся берег реки и заречные зеленые дали. Вот и в этот вечер она устроилась в своем уголке с книжкой и целиком погрузилась в горькую историю бедняжки Казетты. От жалости к сиротке на глаза наворачивались слезы. Она вздрогнула, когда над ней раздался знакомый голос. «Ты чего ревешь?» Рядом, опираясь на подоконник, стоял Вовка. «Да так, история жалостливая». «Гляди, какие! Настоящие, командирские! Наспор выиграл!» Парнишка покрутил перед ее глазами запястьем с часами. «Да мы видели, ты, Вовка, совсем с ума спятил. А если бы сорвался, ты бы обо мне плакала? Дурак!» Немного помолчали, глядя в сумерки за окном. Издалека, со стороны, где Шошма впадает в судоходную вятку, донесся гудок парохода. «Знаешь, я когда вырасту, капитаном стану. А где на капитанов учат?» «Сначала лоцманскую школу закончу. Тут, в Малмыже. А там уж подскажут, куда дальше». «Так ты осенью уже туда пойдешь учиться? Уходишь из детдома?» «Ну да. В нашем детдоме только до 6 класса живут. Потом по другим детдомам распределяют. Лучше уж сразу в лоцманскую школу». «А ты к нам в гости приходить будешь?» «Конечно. Куда я денусь?» И снова замолчали, думая каждый о своем. Забегая вперед в своем повествовании, расскажу такую историю. Дело было ненастным ноябрьским днем в небольшом приморском городке, спустя несколько лет после Великой Отечественной войны. Молодая учительница биологии Нина Георгиевна просматривала в учительской кем-то забытую местную газету. На глаза ей попалась заметка о том, что в бухте укрылся от шторма сухогруз «Черноморец». Капитан корабля — герой войны Проскуряков В.И. Корабль простоит на рейде до окончания шторма. Нина подошла к окну, из которого хорошо просматривалась вся бухта. Небо еще было затянуто тучами, но горизонт уже чист, и солнечные лучи пробивались сквозь пелену. В этих лучах неспешно разворачивался к выходу из бухты большой корабль. «Счастливого плавания тебе, Вовка!» — чуть слышно шепнула она. Но вернемся вновь в довоенный 35-й год. Начались летние каникулы. В теплый солнечный денек стайка девочек вместе с воспитательницей отправились на берег Шошмы. Хотели посидеть на бережку, побегать по мелководью, но в тени ракит оказалось много комарья. Визжа и отмахиваясь от кусачих насекомых, все побежали на пригорок, подальше от воды. Проселочная дорога огибала территорию ремонтно-механического завода, и рядом, на обнесенной колючей проволокой площадке, начались какие-то строительные работы. Мужчины в одинаковых черных матерчатых шапочках и черной одежде с нарисованными белой краской номерами рыли землю. Вдоль забора ходил часовой с ружьем. «А это кто? Почему на них номера? Почему часовой с ружьем?» Девочки забросали вопросами воспитательницу. «Пойдемте, пойдемте отсюда. Нам не стоит здесь задерживаться. Это заключенные». Воспитательница собирала детей, как наседка цыплят, уводя их подальше от опасного места. Но востроглазая Лиза вдруг дернула сестру за руку. «Нина, смотри, это же наш Сергей Степанович, директор из Кизнера». «Нет, не похож, он же старый, Сергей Степанович моложе». Но вот заключенный остановился передохнуть, знакомым жестом провел рукой по лицу, словно умываясь. «Точно, это он!» — согласилась Нина. Они хотели подойти к забору, окликнуть человека, который год назад спас их от голода, взяв в детский дом. Но встревоженная воспитательница спешно увела их дальше, по дороге. После обеда девочки рассказали матери о происшествии. Настя разволновалась. На следующий день она собрала узелок со своим обедом и, отпросившись на полчасика, побежала к заводу. Заключенные работали там так же, как и вчера. Настя подошла к ограждению не со стороны дороги, а сбоку, там, где трактор прикрывал ее от часового. Увидев арестанта, похожего на Сергея Степановича, тоже засомневалась, он ли это, седой, худой, сгорбленный. Неужели человек может так измениться всего за 6 месяцев? На всякий случай, дождавшись, когда заключенный окажется поближе, окликнула его. Тот оглянулся, увидев Настю, растерялся, а потом отвернулся. «Обознались, гражданочка». И, подхватив лопату, ушел к дальнему концу котлована. Настя уже не сомневалась, что это был Сергей Степанович. Но почему он не захотел с ней поговорить? Позже она поняла, что бывший директор не хотел, чтобы она, Настя, видела его таким жалким, раздавленным судьбой. А может, боялся навлечь на нее неприятности? Настя подсунула узелок с провизией под колючую проволоку, обдирая руки, примостила его на камень, чтобы заключенные его увидели, и побрела обратно в столовую. Между тем, в лопухах за детдомовской столовой собрались почти все дети, привезенные из Кизнера, обсуждали новость. И дружно решили, что Сергею Степановичу нужно помочь, ведь многим он, по сути, заменил отца. Дети договорились делиться самым вкусным, что давали на обед, и по очереди относить гостинцы бывшему директору. Все хотели его повидать, сказать что-то хорошее, чтобы ему не было так плохо. Решено. сделано. Настя помогала дочкам увязывать провизию, добавляя от себя то яичко, то шанишку, то огурчик. Дети по 3-4 человека ежедневно украдкой бегали к заводу, относя увесистые узелки. От общения с детьми Сергей Степанович не смог отказаться. Он был очень рад их видеть и тронут до слез их добротой. Конвойный, узнав, в чем дело, разрешал передачи, забирая себе часть провизии, и позволял поговорить несколько минут, приглядывая со стороны за ними и за дорогой, чтобы ненароком самому не нарваться на неприятности. Остальные заключенные помалкивали, зная, что им тоже что-нибудь перепадет. Сергей Степанович расспрашивал детей, как им живется, как они учатся, здоровы ли. Дети, желая порадовать его, охотно расписывали, как хорошо им в здешнем детдоме, гораздо лучше, чем в Кизнере, даже не догадываясь, что причиняют ему боль. Они не задавали себе вопрос, был ли Сергей Степанович действительно в чем-то виноват, просто дарили ему тепло, как когда-то он, каждому из ребят. И как-то Сергей Степанович спросил Нину о маме, просил передать ей привет, но сказал, чтобы она сюда не приходила. «Вам, деткам, ничего не сделают, а у нее могут быть неприятности». Так продолжалось пару недель. Однажды, пролезая с узелком в дырку в заборе детдома, дети угодили прямо в руки Александры Карловны. Та заметила их шушуканье, ежедневные исчезновения и подкараулила заговорщиков. Узнав, что происходит, директриса строго-настрого запретила детям бегать к заключенным, а Настя пригрозила увольнением. А тем временем работы были закончены, котловат вырыт, и вместо арестантов пришли рабочие строители. И больше о судьбе Сергея Степановича ни Настя, ни ее дети ничего и никогда не слышали.